вскакивающими и падающими ниц на полосатых молитвенных ковриках лежала прозрачная воздушная бездна, где резвились голуби и бабочки. В составленной покойной миссис Сотел список только для приема в саду входили большей частью люди очень пожилые. Те, кто, дослужившись до пенсии в городе или за границей, удалялись на покой, купив небольшой помещичий особняк или дом священника побольше. При таких домах, в свое время содержавшихся на ренту с участков 1000 акров и десятков коттеджей, теперь имелась только лужайка, да обнесенная стеной сад. Их существование поддерживалось исключительно на пенсию и личные сбережения. Сельскохозяйственный характер окружающей местности вызывал особенное неудовольствие этих мелких землевладельцев. Крупные земельные собственники, вроде Фредди, охотно продавали отдаленные фермы тем, кто хотел вести хозяйство. Только для приема в саду страдали при этом и протестовали. Ни расширить узкий клин, ни подрезать дерево, мешающее телеграфным проводам, нельзя было без того, чтобы этого не отменили, с сожалением, в тех солнечных светелках. Обитатели их были благожелательные, общительные люди. Их заботливо урезанное потомство давно уже выпорхнуло из родного гнезда и лишь изредка наведывалось к родителям. Дочери имели квартиры и работу в Лондоне и жили собственной жизнью. Сыновья, дети служивые или деловые, также крепко стояли на ногах. Дары империи помаленьку притекали в аграрные края. Амбары для хранения десятинного зерна превращались в общинные дома. Бойскауты получали новую палатку, а приходская медсестра — автомобиль. Старые скамьи вытаскивались из церквей, хоры разбирались. Королевский герб и скрижали с 10 заповедями выносились из-за алтаря и замещались ширмами из синей шелковой ткани, поддерживаемыми по углам золоченными солсберийскими ангелами. Лужайки коротко подстригались, удобрялись и пропалывались, и с их великолепной поверхности вставали пучки пампасной травы и юбки. Руки в перчатках из года в год копались в искусственных горках с навалом камней, из года в год работали ножницами на травянистых рубежах. В залах, на столах, рядом с подносами для визитных карточек, стояли лубяные корзинки. Сейчас, в мертвых глубинах зимы, когда пруды с кувшинками были затянуты толстым слоем льда, а огороды застилались на ночь мешками, эти славные люди каждый день подкармливали птиц крошками со своего стола и заботились о том, чтобы ни один старик в деревне не остался без угля. Таков был тот неведомый мир, который Дезил рассматривал на забранных в кожу страницах адресной книги покойной миссис Сотел, рассматривал так, как хищный зверь глядит с холмов на тучные пастбища, где пехота Ганнибала глядела с высоты вечных снегов, когда первые склоны опробовав ногой вытравленные в снегу островки почвы, уводящие вниз на равнины Ломбардии, покачиваясь и трубя, переступали через гребень Христа. После успешной битвы при Северном Гремплинге Дезил поехал с Дорис в городок по соседству. Щедро накормил ее жареной рыбой с хрустящим картофелем, сводил в кино, позволил ей сжать его руку жестоким и липким пожатием на протяжении 2 бездонно-сентиментальных фильмов и привез ее обратно в Мелфри в состоянии восторженного послушания. «Ведь не любите блондинок, правда?» — с тревогой спросила она его в машине. «Очень даже люблю. Больше, чем брюнеток? А нет, мне все равно. Говорят, свой своего ищет. Она-то темная. Кто она? Ну, та, которую вы зовете сестрой. Дори, ты должна выкинуть это из головы. Миссис Сотел в самом деле моя сестра. Вы в нее не влюблены? Разумеется, нет. Значит, вы любите и блондинок, печально сказала Дори. На следующий день она улизнула в деревню, таинственно вернулась с каким-то небольшим свертком,